«Железная логика». Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp номер плюс 7-903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести» обязательно. Продолжаем, Сергей Александрович? Ну да. Совет Евросоюза утвердит сегодня решение о введении заградительных таможенных пошлин на зерно из России и Беларуси. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лабиб. Она отметила, что это новая ограничительная мера против России, новый способ усилить нашу солидарность с Украиной. Ну, вообще, все больше и больше таких сигналов из Европы, в частности, Германии, Чехии, призывают Евросоюз отказаться от последних 20% импорта, произведенных в России энергопотребителей. Сейчас Евросоюз отказывается, по сути, от российского зерна. Вот такое жертвоприношение, неизвестно какому богу идет. Ну да, я бы давно уже сам все им отрубил, причем в самый неудобный для них момент. Но вообще, с другой стороны, тут тоже надо как-то до них довести такую, так сказать, простую мысль. Чем меньше мы связаны с ними, тем больше у нас, значит, желание будет нанести по ним ядерный удар. Чем меньше мы будем зависеть от того, что они там у нас покупают, от их денег, которые к нам поступают, тем меньше у нас будет поводов вообще как-то о них заботиться, помнить о них, там, да, беречь их, да, а также тех, кто с ними торгует. Вот тоже, как бы, я думаю, что здесь надо от противного. Вообще, многие вещи, иногда нужна предсказуемость, иногда нужна действительно такая, ну, четкая, значит, предсказуемая, логичная политика, а иногда надо идти по парадоксу. Вот лично мне, так сказать, это всегда было ближе. Идти по парадоксу, да, как бы, и переворачивать ситуацию сверх, там, с головы на ноги. Ну, например, вот в данном случае я просто такой пример, как бы, привожу, чисто риторически, да. Они считают, что чем меньше они будут у нас покупать, тем больше мы будем плакать и, значит, хотеть проситься обратно. А мы им должны сообщить, что чем меньше они будут нас покупать, тем меньше у нас будет поводов, да, их жалеть в случае чего. Да, и тем больше будет желание, как бы, взять и действительно нанести удары по ним. Потому что вы же у нас ничего не покупаете. Мы никак в вас не заинтересованы. Дохода от вас никакого. Как бы одни убытки, сплошное, так сказать, сплошное несчастье. А поэтому тем меньше будет оснований вообще с вами, так сказать, какие-то отношения поддерживать в том плане, что, ну, ну и горе оно все синим пламенем. Вот иногда это действует. Я не буду говорить, что это, знаете, универсальный способ решения всех проблем, но иногда, как бы, это проверено действует, да, когда людям вдруг берут и показывают другую картинку. Люди выстраивают себе свою картинку какую-то, вот они вот выстраивают, и все выстраивают, им кажется, что в этой картинке, так сказать, все у них очень, так сказать, замечательно складывается, да. Вот. А вы берете и переворачиваете ее с ног на голову. И вдруг они понимают, что все то, что они выстраивали, на самом деле может работать против них. Все то, что, так сказать, они, как бы, как им казалось, вполне себе логичным, как бы, и тем самым работающим, на самом деле может оказаться для них, так сказать, большой проблемой. Вот. Я думаю, что в данном случае тоже можно от этого и действовать. А так вот мы все равно, понимаете, мы вот этими всеми, мы сохраняем до последнего, сохраняем, так сказать, вот эти связи, до последнего пытаемся, так сказать, как-то это самое, все это беречь, думая, что вот их заинтересованность в нас, она будет удерживать их от радикальных действий. А я не исключаю, что на самом деле все наоборот. Да, чем больше мы за это держимся, тем больше они считают, что для нас это настолько важно, что нас можно продавить все равно. Вот давайте им еще и это запретим. Вот они что-то не продавливаются, давайте это. Может, они тогда продавятся все-таки, да? Вот. Тут такая вот, конечно, да, довольно такая ситуация сложная. Но, в принципе, на будущее, как бы, выход все равно в том, чтобы выстраивать альтернативные способы жизни, которые не завязываются там на Европу и Америку. Почему? Потому что Европа и Америка, как бы, да, значит, во-первых, не ценят того, что они получают, во-вторых, обнаглели до упора, а в-третьих, они тоже поражены вот своим этим мессианством. И поэтому, в общем, простые вещи, касающиеся экономики, они ставят в зависимости от политики. в зависимости от политики. Вот вы должны делать вот так вот, принимать вот такие, так сказать, ценности, значит, смотреть вот в ту-ту сторону, тогда, типа, мы будем с вами торговать. Вот. Это, на мой взгляд, вызвано как раз вот этим ожирением, я сказал так, вызванным распадом Советским Союзом, как бы, ожирением мозга у этих европейцев. И, в общем, из этой парадигмы надо выходить. И о чем я говорю? О том, что активнее и больше действовать по строительству каких-то других схем в этом мире. Поставок в другие регионы, организация там, торговли за национальную валюту, усилия по созданию организаций, так сказать, которые могут быть свободны от давления американцев, или, по крайней мере, скажем, да, вести внутри этих организаций свою там торговлю. Нам для этого не хватает производства, между прочим, собственно. Вот тоже к вопросу о производстве. Да, мы зациклились на торговле сырьем и на вхождении вот в это вот мировое разделение труда. Вот. А на самом деле, как я уже не раз говорил, да, на самом деле, если экономика – это идея, то надо понимать, что экономика, вот особенно если она основана на приоритете финансовых механизмов, так сказать, да, банковских, она будет стремиться к глобализации. Естественным образом будет постоянно стремиться к глобализации, к тому, чтобы на самом деле ломать национальный суверенитет, к тому, чтобы, значит, выходить за рамки границ, к тому, чтобы на самом деле большие исторические пространства, значит, расчленять на более маленькие, потому что это выгодно для тех или иных, так сказать, рынков и так далее, и так далее. То есть здесь тоже вот необходимо там переосмысливать всю эту парадигму. Потому что надо идти вперед. Понимаете, мы все равно, вот эти 30 лет, тяжелые для нас 30 лет после распада Советского Союза, это такой вот, к сожалению, как бы, да, годы такого исторического, так сказать, поражения с точки зрения распада Союза и вторичности в действиях и мыслях. Вот. И поэтому очень часто наша политика, она такая, носила реакционный характер. То есть реакционный с точки зрения, там, или, если хотите, реактивный. То есть там, что они что-то сделали, мы вырабатываем свою реакцию на это дело. То есть мы не формируем тенденции, да, не, значит, пытаемся идти впереди. Вот этим активно надо заниматься во всех сферах, начиная, как бы, от производства, заканчивая интеллектуальной, культурной, там, философской и так далее. Да, вы абсолютно правы. Санкции, конечно, вредят, но на перспективу наша страна окажется в стратегическом выигрыше, потому что мы просто вынуждены, и сейчас это делаем, переходить от сырьевой к индустриальной экономике, то, о чем вы говорите. То есть не продавать сырье, но потом покупать оттуда, откуда-то, да, откуда еще можно покупать готовые товары, а самим производить и продавать уже готовую продукцию. Другая тема. В Евросоюзе продолжают делать вид, что ждут в свою дружную райскую семью Украину Зеленского. Как заявила министр по делам Европы МИД ФРГ Анна Люрман, Украина выполнила условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Издание «Американская политика» пишет, что европейские власти ускоряют процесс переговоров о вступлении Украины в свой союз до того, как с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии. И, в общем, они сейчас вот торопятся, вот все меры там, все какие-то бюрократические процедуры пытаются утоптать именно до 1 июля, потому что в Венгрии будут большие вопросы к Украине, в том числе и по реформе по защите меньшинств на Украине, где венгров много, которые этот вопрос для Венгрии достаточно болезненен. И в целом все большее давление на венгерские власти идет. Опять же, тоже политику пишет, что главы ряда стран ЕС намерены наказать премьера Виктора Орбана за его позицию по Украине. Как наказать? Сократить для Венгрии количество влиятельных должностей в составе Еврокомиссии. После выборов, которые в начале июня пройдут в Европарламент, там, я думаю, что какие-то в Еврокомиссии тоже перестановки будут. Ну, вот по приему Украины в Европу. Ну, во-первых, все равно, как бы, верится с трудом, но это самое. Само по себе, ну, театр абсурда. Вот тоже нам довольно долго, мы тут сами, того не понимая, там транслировали тоже европейскую рекламную политическую картинку. Вот смотрите, Европа, там процедуры, там законы, там, значит, все они объективно взвешивают. Ну, слушайте, Украина — страна, находящаяся в тяжелейшем кризисе. Она ведет войну. Объявлена тотальная мобилизация. Количество потерь огромное. Количество людей, сбежавших из страны в разные стороны, огромное. Экономика, значит, все хуже и хуже. Инфраструктура разрушается, в том числе вследствие военных действий. Коррупция запредельная. Они говорят, а вот уже соответствует. уже соответствует, так сказать, нормам, все нормально, да. То есть вот, вот то, что я перечислил, это и есть соответствие нормам Евросоюза, что ли, да. Это первое. Второе, как бы, да. Но фактически понятно, что страна в такой ситуации, если вот представить себе, что ее там берут в Евросоюз, она же просто, ну, жутким грузом, она же большая по европейским меркам, жутким грузом падает, так сказать, на баланс вот этого Евросоюза. Ее придется кормить всем этим Евросоюзом много-много-много лет. Даже для того, чтобы просто она сохранялась бы на плаву. А я уж не говорю там о каком-то там развитии и прочее-прочее. Ну и тоже, и это ерунда. Значит, никто не замечает. То есть вот тоже к вопросу о всех этих картинках, которые мы там тут долгое время прибавлялись. Вот в конце первого часа, вот, как вы сказали, посмотрели там вот эти вот новостные, так сказать, заголовки, там, условно говоря, там 20-летней давности, да, вот продуктивное сотрудничество с НАТО, значит, укрепляется, значит, взаимное доверие растет и прочее-прочее. Вот. Ну тоже такой театр абсурда. Но и здесь вот та же самая штука, да, но это же как бы абсурдная вещь, да, все хорошо, все соответствует, то есть, мне кажется, вот концептуально, конечно, это показывает, ну, такой внутренний кризис этой самой Европы. По поводу Венгрии, ну да, она заступит на дежурство, какие-то, наверное, так сказать, небольшие проблемки Украине это создаст, в первую очередь по меньшинствам венгерским, вот, ну, еще что-то там, то, в принципе, на самом деле вопросов к Украине огромное количество, то есть, грубо говоря, даже вот с точки зрения там европейской всей этой вот трихомундии, так сказать, да, если подходить к этому вот четко, значит, так вот, по бюрократически, с точки зрения буквы, да, закона, то даже по европейским меркам к Украине, ну, море вопросов, вообще там море, просто там вагон и маленькая тележка, потому что Украина давным-давно не выполняет кучу всяких разных международных соглашений, давно наплевала, так сказать, на много-много-много всяких там внутриевропейских норм и ценностей и всего остального. Но посмотрим там, будет ли Венгрия как-то это использовать, не будет, ну, может использовать. Тут же тоже так вот, они тоже чего-то боятся. Сейчас вот в июне пройдут выборы в Европарламент, вот, которых они боятся, что как-то изменится баланс, так сказать, да, не очень хорошо, вот, в пользу евроскептиков. Плюс с 1 июля заступает вот на это самое, на пост Венгрия, вот, которая тоже, наверное, будет как-то, значит, не в ту сторону дудеть. Вот. Ну и, в общем, это немножко риторическую, по крайней мере, картинку, а может быть, даже и политическую, изменит не в пользу Украины. Вот, было бы, кстати, неплохо этим воспользоваться, но я не очень понимаю вообще, есть ли у нас хоть какие-нибудь рычаги в этом смысле. Это первое. А что касается давления на Венгрию, ну, давления там много. Я думаю, что вот недавно проходили слухи о том, что готовилось покушение на Орбана. Вот. А что касается должностей, ну да, наверное, эти вот, вся эта свора, значит, этих брюссельских уродов, ну да, она постарается максимально венграм, значит, как-то испортить кровь, вот, ну, и будут, конечно же, будут препятствия. Хотя все равно, на мой взгляд, это такая тоже тупиковая вещь, потому что это сама по себе Украина, как сейчас модно говорить, очень токсичная, как бы, страна. С точки зрения того, чтобы куда-то ее там втаскивать вот в нынешнем состоянии, да, она принесет кучу проблем тому же самому этому Евросоюзу, да, начиная как бы от необходимости их кормить там десятилетиями, заканчивая возможностью втягивания в какую-то, ну, огромную войну, которая вообще кончится, может быть, крахом, полным крахом Европы, да, и вообще там, или полным крахом там северного полушария планеты, да, и вот они вокруг этого там скачут и скачут, совсем мозгов, так сказать, у них нет. Знаете, кого Бог не любит, говорят, что это самое, ума лишает. Вот с Европой ровно это происходит. Вот когда некоторые считают, что это такая образная штука, ну, посмотрите, вот эти люди, они системно отрицают там, условно говоря, ценности добра и зла, так, как мы их знаем, исходя из традиционных религий, в первую очередь, христианства. И после этого мы удивляемся. Ну, мы часто их обсуждаем, их действия и слова, и говорим, ну они что, вообще, что ли, с ума сошли? Ну они что, вообще, что ли, обезумели? Ну они что, вообще, что ли, так сказать, да, уже рехнулись? А да, они вообще обезумели, вообще с ума сошли, вообще рехнулись. И здесь вот хотите, не хотите, можно сказать, это случайность. Может, это и случайность, но это вот, значит, тютелька в тютельку совпадает с высказываниями из Библии по поводу того, да, как раз, что вот, ну вот, безумные – это те, которых Бог оставил. Которые, вернее так, которые сначала сами отреклись от Бога, его оставили, как бы, его, да, если так вот попроще выражаться. А потом он их оставил, сказал, ну не хотите, не надо, я отошел. И вот они начинают быть реально безумными. Это вот ровно то, что я, например, наблюдаю, анализируя, так сказать, действия, слова и поступки европейских многих лидеров, да и американских тоже. И, кстати, и сами многие люди, которые поумнее и в Европе, и в Америке, и на Западе, они тоже это отмечают. Вот мы в первой части там говорили, цитировали Джеффри Сакса, который сказал, что вообще там они Госдеп там и все эти Deep State, весь глубинный государство, он просто обезумело, там сошло с ума, как бы, да, вот, занимаясь Украиной и ставя на кон, как бы, даже возможность Третьей мировой войны. Это вот ровно об этом. Дальше можете сказать, что это просто такое совпадение. Ну, конечно, совпадение, да. Но это совпадение произошло несколько тысяч лет назад, когда, значит, люди даже не понимали, что Земля круглая. Тут, кстати, интересное наблюдение. Чем ближе выборы в Европарламент, тем в европейской прессе все больше таких алармистских статей, караул, право идут. И особенно стараются британские СМИ, которые к европейским выборам в Европарламент никакого отношения, по сути, ну, мало его имеют, да, после выхода из Евросоюза. Британские депутаты там не представлены. Но вот Guardian пишет, что четверть пожертвований на политические цели поступает экстремистам и популистам, консервативным, евроскептическим и пророссийским партиям. Это Guardian провела исследование большое вместе еще там более двух десятков медиапартнеров. В общем, они изучили, что правые тратят на свою предвыборную кампанию чуть ли не больше всех. Пишет Financial Times, что ультраправая партия Vox в Испании, значит, которая говорит, что мы против прогрессивной диктатуры, что мы отменим законы о правах трансгендеров, об абортах, покончим с климатическим фанатизмом в стране. Вот эта партия ультраправая все больше и больше набирает популярность среди молодежи. Та же ситуация в Германии, где тоже правые партии все популярнее у молодежи. Что происходит? Сергей Александрович, с нами? Сейчас попробуем перенабрать. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню все координаты. Сергей Александрович, официальный телеграм-канал, пока телеграм-канал, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Ну и прямая видеотрансляция эфира «Железной логики». Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас уходим на новости, затем продолжим. Железная логика. 12:34 в столице. Возвращаемся в программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев с нами, Сергей Александрович. Да, да, с вами тут что-то вот пронеслось над нами такое. Вот, поэтому связь эта пропала. Вот, а так с вами. Вспышки на солнце периодически проносятся над землей, нарушая в том числе и связь. Но наша связь крепка, мы ее восстановили. Перед началом выпуска новостей я озвучил, что сейчас многие англосаксонские, скажем так, СМИ нагнетают обстановку перед выборами в Европарламент, пишут, что там ультраправые, правые, как их называют, консервативные, евроскептические, пророссийские партии, я процитировал Guardian, очень много тратят на свою предвыборную кампанию, удивляются, что четверть пожертвований на политические цели, которые, значит, отчисляют европейцы, они идут вот этим самым экстремистам и популистам. И все большую популярность вот этих партий, все больше среди молодежи европейской. Так, например, ультраправая партия Vox в Испании, которая декларирует, что отменит закон о правах трансгендерах и абортах, покончит с климатическим фанатизмом, вот она тоже все больше и больше набирает популярность среди молодежи. Та же история в Германии, где молодые люди все больше смотрят на альтернативу для Германии. Что там происходит в Европах в этих? Ну, просто караул. Если отменят поддержку трансгендеров, я не знаю, как дальше жить-то. Ёлки-палки, да, так сказать. То есть Европа пойдет... О чем нам говорить в передачах, да, Сергей Александрович? Да-да, Европа пойдет ко дну. Вот это самое, однозначно совершенно, да. Вот. Ну, во-первых, что касается британских газет. Я не понял, что они так волнуются. Они же в Евросоюзе уже не участвуют. Ну, наверное, участвует в формировании общей информационной картинки. Во-вторых, вот, ну, я не знаю, цитировали вы или это, так сказать, просто, значит, как бы вы сами это, значит, сформулировали. Они говорят, европейцы отчисляют эти деньги партии. Ну, так европейцы отчисляют, да? Европейцы отчисляют свои пожертвования этим правым и правоцентристским партиям. Ну, так в таком случае вы бы задумались, а что ж они им отчисляют-то? Почему? То есть это не какая-нибудь там структура российская переводит эти деньги, да? У нас, кстати, и структуры такой нету, да? У американцев есть, например, скажем, USAID, который много-много лет работает именно вот в этом направлении, формирование общественного мнения и перечисляет деньги кому надо. А также огромное количество всевозможных там систем всяких разных НПО, фондов там и всего остального. В России такого нету. Вот. Ну так это означает, что раз европейцы даже перечисляют деньги этим партиям, значит, они им симпатичны, эти партии, значит, они, их лозунги, как бы, их политика, их обещания, они соответствуют их ожиданиям, этих европейцев, да, тогда это пункт второй, да, пункт третий, да, как обычно, надо, по идее, так сказать, понять, а почему они соответствуют, и тут дальше придется себе признаться, что на самом деле ценностно в значительной степени Евросоюз и Запад современные, ну, они дошли до такой черты, которой огромному количеству людей переходить не хочется. Они не могут это принять. Они не хотят жить в таком мире. Им это не интересно, да, и более того, так сказать, даже вредно. А некоторых от этого тошнит прям регулярно. Вот. И тогда следующий вывод. Если вы демократы, да, к вопросу демократии, вы должны услышать голос народа. И тут вот затык. Которая на самом деле заключается вот в чем. Демократии-то никакой нету. Никакой демократии, о чем, так сказать, много-много говорят там на Западе, ее нету, давно нету. Есть политические элиты, иногда совершенно непрозрачные. Наверху их вот эти вот там, да, гоношатся всякие клоуны типа Шольца, да, а их глубинные вот эти вот структуры, они часто абсолютно непрозрачные. Это политическая элита выдумала такое движение западной цивилизации, которая на самом деле даже многим европейцам, ну, поперек горла. Почему они так двигаются, так сказать? Какие там эти самые у них намерения там? Не знаю, может, какие-то экономические, может, какие-то мистические, может, какие-то, так сказать, там геополитические. Это отдельный разговор, это можно долго-долго разбирать. Вот. Они все уже, чем больше, чем дальше, тем больше похожи на какую-то, знаете, темную секту, у которой там внутри что-то варится, а наверху там просто некие там декорации, да? Вот. Но людям это не нравится. А, значит, как же с демократией-то быть? Демократия, по идее, это реакция на то, что люди думают, да? А вот это вот, извини, подвинься. И здесь вылезает реальная проблема западной цивилизации. Она давно уже ни про какую не демократию. Может, она когда-то была про нее, я не знаю. Хотя я лично и в этом не уверен. Она давно уже не про демократию. Ах так? Ах, вот, так сказать, эти партии набирают вес. Ах, вот, значит, эти европейцы, значит, какие-то негодные им симпатизируют. И глядишь, так сказать, того, они сейчас за них проголосуют, да еще и деньги собирают. Это означает, что не мы плохие, а плохие кто? И дальше вот, кто тут ближе всего, как бы, да? Кто у нас тут актуальнее всего? Это Россия, это все Россия, это все путинская пропаганда, хотя я думаю, что абсолютное большинство европейцев вообще нас не слышат и не видят, да, они на самом деле о нас знают только то, что им преподносят западные СМИ, и несмотря на это, да, то есть была бы она еще, эта пропаганда, действительно такая всеобъемлющая, как бы и системная, как иногда они пишут, а ее нету, ну, здесь в России, как бы, да, или для тех, кто русский язык понимает, ну, еще ладно, туда-сюда, а для тех, кто не понимает, как бы, ее просто нету. Вот. И несмотря на это, несмотря на то, что они получают информацию, как бы, да, через свои собственные средства вот этих СМИ, они все равно, как бы, да, не хотят больше симпатизировать вот этой евробюрократии, вот этим ценностям. То есть это о чем-то говорит. Вот проблема западной элиты, мне кажется, в том, что она чем дальше, тем больше входит в конфликт с самим своим собственным населением. Почему? Потому что залезла в такие дебри, в которые залезать было не надо. Пока все было про деньги, так сказать, да про это, да про выборы, это еще туда-сюда. А они полезли в какие-то очень темные, так сказать, знаете, какие-то полумистические, метафизические бредни, разрушающие природу человека. Вот. Ну а если так вот чуть поверхностнее, ну это идет подготовка к тому, чтобы, ну, повлиять на выбор этих людей, значит, запугать их, сказать, что вот неправильно так вот думать, это вот будет на руку России. А после этого, если все-таки эти партии наберут достаточно большое количество голосов, ну, надо будет облить их грязью и сказать, что это они все выбрались тут на деньги Кремля и так далее, и так далее. Правда это, неправда это, им вообще пофигу. Это, ну, классическая политтехнология. Да, а вот можно ли считать примером истинной демократии заявление президента Грузии Зурабишвили, о том, что в стране надо провести референдум с формулировкой «хотим ли мы европейское будущее, либо хотим российское рабство». Это я процитировал. В правящей партии Грузии назвали эти тезисы так, что они не совпадают с волей народа. Но Зурабишвили говорит: вы, протестующие, которые сейчас на площади бастуете против закона об иноагентах, соберите подписи о референдуме, а я подпишу соответствующий документ. Вот это демократия, либо как? Но это чистая воды манипуляция. То есть, грубо говоря, здесь, наверное, можно теоретически соблюсти некую процедуру, но постановка вопроса, если она будет такая, как это вот Зурабишвили огласило, это чистая воды манипуляция, подмена тезиса, да, и так далее, и так далее. То есть обман, если так вот по-русски. Это как в нашем классическом фильме «Подкидыш», где Раневская спрашивает девочку, которая потерялась: девочка, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу? Вот эта девочка говорит: поехать на дачу. Естественно, поехать на дачу лучше, чем чтобы тебе оторвали голову. Так же это. Что вы выбираете? Процветание свободной Грузии или рабство, российское рабство? Ну, понятно, что здесь этот самый. Это называется манипуляция. Манипуляция, а манипуляция — это значит обман. Да, но добавлять в этом референдуме, если он будет, европейское будущее, как на Украине. Вот. Такой пример... Просто тут такая штука. Такая штука. Дело в том, что обман является, системной составляющей, частью любой демократии. Вот это, конечно, противоречит, так сказать, этим скрижалям, времен Чубайса и Ельцина. Вот. Но на самом деле, так оно и есть. Это просто, я вам говорю, как человек, прошедший много раз разные выборы и все остальное, в том числе за рубежом. Обман есть системный элемент любой демократии, любой, демократической там политтехнологии и так далее, и так далее. Он, понятно, что в любой политике он так или иначе присутствует, но выборы просто неизбежно требуют обмана. Вот требуют, чтобы вы говорили только то, что от вас хотят слышать, вы обещали, только то, что это самое, вы манипулировали этими мнениями и так далее. Поэтому вот это вот странное убеждение, которое у нас тут поселилось, что вот выборы – это, главная и единственная форма избрания лучших, она вообще в действительности очень слабо соответствует. И, кстати, вот нынешний европейский политический ландшафт это подтверждает. Вы считаете, что вот эти люди, которые там вот это колбасятся, это лучшие, что ли? Реально думаете, что это лучшие из тех, кто есть в Европе, что ли? Что вот есть европейцы, европейская цивилизация, а вот эти вот Шольцы, Макроны, это вот лучшие из лучших, кто есть. Это, вы серьезно так считаете? А их, между прочим, выбрали. А выборы вроде как вот это и есть, процедура поиска, и избрания на это самое приведение к власти лучших. Никакого отношения к лучшим вот вся эта вещь никогда не имела, не имеет, и чем дальше, тем будет все меньше и меньше иметь. Но, тем не менее, их выбирают, по какому принципу? Может быть, по принципу пены, который периодически надо снимать. Вот. И вы говорите о несостоятельности демократии, наверное, подразумевая альтернативу. А какая, по-вашему, политэкономическая концепция будет отвечать современным реалиям? Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Ну, тут начнем с того, что никакого идеала не существует. Вот я не верю в идеальные политические системы, в идеальные политические устройства, которые, замечательно, все будет решать, всем будет подходить, и все будет очень хорошо, и замечательно, и здорово. Не будет никаких проблем. Такого никогда не было, нет и никогда не будет. Это первое. Второе, все-таки нужна некая, концепция, общественного блага, да, и концепция стратегических целей развития. Да, а уже под эти цели развития можно и высматривать, что называется, политическую систему, да, какой она может быть. Но любая политическая система будет иметь изъяны. Вот, я как человек православный, склоняюсь, условно говоря, к монархии, но монархия здесь должна быть освящена верой. Если монархия верой не освящена, если монарх верой не проникнет, то, честно говоря, эта монархия быстро превращается в абсолютную, 100-процентную тиранию. Вот, поэтому я, с одной стороны, отдаю должное, с другой стороны, понимаю, что в нынешних реалиях в этом мире это крайне маловероятно. Вот, но здесь нужен поиск форм. Я не раз говорил, что Россия она нуждается в творческом поиске. Я думаю, что здесь элементы народовластия, можно сочетать, так сказать, с какой-то более жесткой системой, как бы, да, менее ориентированной на западные стандарты. Опять же, с той же демократией, вот, да, тоже, давайте поменяем термины демократии, народной власти, экономики, народное хозяйство и так далее, и так далее. Уже смысл будет немножко другой. А вот как это народной власти осуществлять, ну, надо думать. Просто никто же даже таких вот задач перед собой не ставит. Вот, мы, в этом смысле мы суверенную политическую мысль полностью потеряли. Ее нету. Все, она как бы умерла вообще на 100%. Все, чему учат в наших гуманитарных факультетах, там, политологии и прочее-прочее, это тупо переводные книжки, которые дают нам, ну, ту картину, которую придумали, ну, в первую очередь, англосаксы. В меньшей степени там европейцы, но в первую очередь это англосаксонская школа политологии. С ее, как бы, расстановкой акцентов, с ее, так сказать, мерилами добра и зла, как якобы универсальными, с ее рецептами, схемами и прочее-прочее. А суверенной мысли в этом смысле вообще нету. И никто не ставит даже никаких задач, если честно. И считают, что и не надо никаких задач ставить. Вот оно само собой как-нибудь будет развиваться. Я считаю, что это, ну, заблуждение. Вот, суверенной как раз является та система, которая себя осознает, а не которая себя копирует с чего-то. Ну, кстати, в Британии тоже монархия, освященная Богом, как считают британцы, но там и обман, и козни всевозможные, в общем, разжигание самых плохих чувств среди населения. Ну да, с Британией, ну, во-первых, что касается Бога, я думаю, там Бога уже давным-давно нет, и осталась одна, так сказать, ширма и традиция. Вот, если говорить о решениях, о том, что происходит. Потому что тут же как штука? Тут такая штука, смысл не в том, сколько ты свечек поставил, да, или не в том, сколько раз ты, так сказать, там, выполняешь ты, условно говоря, намаз или не выполняешь. Вопрос в том, что ты делаешь. Вот, по делам их узнаете, хотя это в первую очередь касается христианства, но все равно вопрос, что ты делаешь, да? Вот я в Европе и в Британии в той же, там в Европе, кстати, не только Британия монархия, монархии сохранились там и в других странах, там севера Европы, например, скажем, да, вот, но вопрос в том, а что вы делаете, тем более, что во многих местах это давно просто уже декорация, вот, и не более того. Ну и, кроме всего прочего, я же ответ на ваш вопрос, я начал с того, что нет и не было и не будет никогда идеальных форм правления. Да, вы сказали, что вам ближе. Определенно. Мне ближе однозначно. Да. Определенно. Мне определенно ближе, да. Теперь ответы на вопросы наших слушателей в продолжении вот этой темы. Что правильно, что неправильно, что демократия истинная, что ложная. Если человечество настолько коррумпировано, подкупно и не может обойтись без войн, то заслуживает ли оно вот это человечество, вообще жизни? Но это самое. Спасибо вам за глубокий философский вопрос. Вот. Но заслуживает оно жизни или не заслуживает, покажет ход истории. Если оно доведет себя до самоуничтожения, значит, не заслуживает. Если оно найдет выход, так сказать, да, из этой вот ситуации, в том числе, например, которая есть сейчас, значит, заслуживает. Да? Вот, собственно, и все. Но это, опять же, такой, знаете, риторический вопрос в космос. Да? Если вы про самоуничтожение, я вот считаю, что самоуничтожение не оправдано ни в каких случаях. Ни в случае личном, я имею в виду какое-то личное самоубийство, ни в случае общественном, так сказать, ни тем более в случае глобальном. Поэтому безвыходных ситуаций не бывает. Надо искать из них выход, да, и он может быть найден. Ну, а дальше, конечно, значит, ход истории покажет, заслуживаем мы этого или не заслуживаем. Как вы думаете, вот размещение российских ракет на Кубе или в Никарагуа повлияло бы на настроение обычных людей в Северной Америке и правящий истеблишмент? И помогло бы это в переговорах при обсуждении с Америкой размещения НАТО в Восточной Европе? Абсолютно уверен, что повлияло бы, только Куба и Никарагуа вряд ли на это согласятся. Вот в чем дело. То есть надо же понимать, что эти реалии изменились. Мы тоже очень много рассуждаем, апеллируя к каким-то вот, ну, ситуациям прошлого, как будто бы ничего не изменилось. Ну, во-первых, даже тогда, когда Хрущев послал ракеты на Кубу, как известно, Фидель Кастро вообще был не в восторге. Наш замечательный Фидель. Вот, был не в восторге от того, что произошло, и более того, некоторые считают, что Хрущев даже не счел нужным поставить его в известность. Есть и такие, так сказать, да, такие, как бы, да, интерпретации тех событий. Говорят, что Фидель вообще и был и напуган, и не хотел, и прочее-прочее. Так или иначе, похоже на то, что Хрущев принимал это решение волюнтаристски, так сказать, да, в чем, собственно, его и обвинили, когда снимали, значит, со всех постов волюнтаризм. Вот, то есть даже тогда, когда Куба была, ну, там, кратно более зависима от Советского Союза, а Советский Союз был кратно более силен, чем современная Россия, даже тогда это было не так просто. И, кстати говоря, доставка этих ракет, как известно, тоже сопровождалась большим количеством технических трудностей, и американские подлодки там нас сопровождали, и все остальное. Вот. А сейчас у нас даже близко нету такой возможности вот тупо взять как бы, да, и привезти свои ракеты на Кубу. Вот в чем проблема-то, да? То есть вот о таких вещах надо было заботиться там лет за 20 до этого и думать, а как все-таки, вот, например, не бросать Кубу. Например, та же Куба и Никарагуа. Мы же их бросили после 91 года. И, наверное, лет 20 вообще про них не вспоминали. Вот. Все были уверены, что Куба сейчас сдохнет. Она взяла и не сдохла. Все были уверены, что от Никарагуа ничего не останется. А там вот этот самый Ортега, так сказать, до сих пор живой и в авторитете и так далее, и так далее. Да, вот такая фамилия, так сказать, из советских передач «Сегодня в мире». Вот, вот в чем дело. Разрушить-то легко, построить трудно. И так же, как с нашей военной реформой. Вот мы сейчас уперлись в то, что, так сказать, там, военные реформы, которые были проведены при том же Сердюкове, как бы, аукаются сейчас. И аукаются не просто проблемами, они аукаются потерями на поле боя. Вот что ужасно. Поэтому я уверен абсолютно, что размещение этих ракет, оно бы серьезно бы сподвигло американцев к тому, чтобы как-то задвигаться. Но только я вот не уверен, что у нас есть такая возможность разместить сейчас эти ракеты на Кубе и Никарагуа, и при всех даже, так сказать, нюансах их отношений со Штатами, не уверен в том, что они на это согласятся. Может быть, рассмотреть, например, скажем, какие-то другие варианты. Да, скажем, патрулирование, опять же, там, нашими этими самыми подлодками с ядерным оружием на борту, да, как приближение к берегам Штатов. Ну, понимаете, весь этот арсенал, он есть в распоряжении главнокомандующего. Не думайте, что они там прям глупее нас или что-то в этом роде. Вот. Что-то делается, а что-то не делается. Ну, можно обсуждать какие-то вещи, но я думаю, что это для них очевидно. Я думаю, что если вот так вот запросто можно было бы что-то там разместить, ну, может быть, уже и разместили. Возможностей таких нету. Ну, как я себе это вижу. Хотя, опять же, я говорю, я, так сказать, многого не знаю. Короткий ответ на короткий вопрос. Нюрнберг когда? Да, Нюрнберг, я боюсь, так сказать, что, видимо, никогда. Вот вам сверхкороткий вопрос. Не надо себе самим лапшу на уши вешать. Мне кажется, это очень полезно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас выпуск новостей, но затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».